Барбара зовет ее тетя Холли». «А что у вас, Билл?» — спрашивает Джером. «Какие планы?» Ходжес улыбается. «Мне предложили работу в охранном агентстве «Всегда на чеку». Что скажете?» Холли хлопает в ладоши и подпрыгивает на скамье у столика для пикника, будто ребенок. «Вы согласитесь?» «Не могу». «Сердце?» — спрашивает Джером. «Нет. Нужны рекомендации. А судья Силвер этим утром сказал мне, что мои шансы получить их не слишком велики. Скорее, евреи и палестинцы объединятся, чтобы построить первую межконфессионную космическую станцию. И мои мечты стать частным детективом тоже развеялись как дым. Однако поручитель, которого я знаю много лет, предложил помогать ему разыскивать должников, которые отказываются платить. Для этого никакие бумаги не нужны. Этим я смогу заниматься, почти не выходя из дома, с помощью компьютера». «Я могу вам помочь», — говорит Холли, — «по компьютерной части. За кем-то гоняться мне больше не хочется. Одного раза достаточно». «А как там Хартсфилд?» — спрашивает Джером. «Есть что-нибудь новенькое или все по-прежнему?» «Все по-прежнему», — отвечает Ходжес. «А мне плевать!» Голос Холли звучит воинственно, и впервые после прибытия в парк МакГиннеса она кусает губы. «Я бы сделала это снова!» Она сжимает кулаки. «Снова, снова, снова!» Ходжес берет ее руку, медленно разжимает пальцы. Джером проделывает то же самое с другой. «Разумеется, сделала бы», — кивает Ходжес. «Поэтому мэр и наградил тебя медалью. Не говоря уже про бесплатные поездки на автобусах и посещение музеев», — добавляет Джером. Постепенно она расслабляется. «С чего мне ездить на автобусе, Джером? В моем фонде уйма денег. У меня Мерседес Оливии. Прекрасный автомобиль. И такой маленький пробег». «И никаких призраков?» — спрашивает Ходжес. Он не шутит. Ему действительно интересно. Она долго не отвечает, просто смотрит на большой немецкий седан, припаркованный рядом с аккуратным японцем Ходжесом. Наконец перестает кусать губы. «Сначала были», — говорит она. «Я думала, что продам его, но потом просто перекрасила. Это была моя идея, не доктора Лейбович». Она гордо смотрит на них. «Я с ней даже не советовалась». И теперь Джером по-прежнему держит ее за руку. Он любит Холли при всех ее странностях. Они оба любят ее. «Синий — цвет забвения. Я прочла это в каком-то стихотворении». Она замолкает. «Билл, почему вы плачете? Думаете о Джейне?» «Да. Нет. И да, и нет. Я плачу, потому что мы здесь, в этот прекрасный осенний день, когда, кажется, что вернулось лето». «Доктор Лейбович говорит, что плакать — это хорошо», — бесстрастно сообщает Холли. «Она говорит, что слезы смывают эмоции». «Возможно, она права». Ходжес вспоминает, как Джейни носила его шляпу. На бекрень. Под идеальным углом. «Так мы собираемся пить шампанское или нет?» Джером разливает. Они поднимают стаканы. «За нас», — говорит Ходжес. Джером и Холли вторят ему и пьют.